Когда страннику было 10 лет от роду, мать заставляла его усиленно заниматься физическими упражнениями. И одно из них заключалось в том, чтобы спрыгнуть с моста в реку. Мальчик умирал от страха. Он стоял в шеренге последним, и каждый раз, когда кто-нибудь выходил вперед, несказанно мучился, предвидя, что скоро настанет и его черед совершить прыжок. И однажды тренер, заметив его страх, вызвал его первым. Страх был прежним, но зато он кончился так скоро, что превратился в отвагу. Часто случается так, что мы должны выжидать и медлить. А часто приходится засучить рукава и решить проблему, не откладывая. В таких ситуациях промедление губительно. Однажды утром, когда Будда собрал вокруг себя учеников, к нему приблизился какой-то человек и спросил: «Бог существует?» «Существует», — ответил Будда. После обеда подошел другой человек и тоже осведомился: «Бог существует?» «Нет», — ответил Будда. И ближе к вечеру третий человек задал ему тот же самый вопрос: «Бог существует?» «Это тебе решать», — ответил Будда. «Учитель, что за нелепость?» — воскликнул тогда один из его учеников. «Как ты можешь давать на один и тот же вопрос три разных ответа?» «Так ведь и люди-то все разные», — ответил Будда. «И каждый приходит к Богу своим путем. Один — благодаря непреложной убежденности, другой — преодолев неверие, третий — ведомый сомнением». Все мы озабочены тем, чтобы действовать, принимать решения, предвидеть будущее. Мы вечно пытаемся одно спланировать, другое завершить, третье — открыть и определить. Что ж, все правильно. Ведь в конце концов именно так мы и создаем и изменяем мир. Но непременной частью нашего бытия должно стать поклонение. Надо время от времени останавливаться, отрешаться от самих себя, постоять в молчании перед ликом Вселенной, преклонить колени и в буквальном смысле, и в метафизически фигуральном, не просить, не думать, даже ни за что не благодарить, а просто постараться воспринять безмолвную любовь, обволакивающую нас. И в такие мгновения могут пролиться несколько нежданных слезинок, ни с горя и ни с радости. Не удивляйся им, это Божий дар. Они омывают твою душу. Говорит наставник: «Если придется плакать, плачь, как плачут дети. Ты сам некогда был ребенком и едва ли не прежде всего остального в жизни научился плакать. Слезы – неотъемлемая часть жизни. Никогда не забывай, что ты свободен, а проявлять свои эмоции не стыдно. Кричи, рыдай в голос, реви, если захочешь, ибо именно так плачут дети, владеющие секретом, быстро избывать в слезах свое горе и успокаиваться. Ты ведь наверняка видел, как дети прекращают плач. Они заливаются слезами, и вдруг что-то отвлекает их, а новое житейское приключение приковывает к себе их внимание. И они мгновенно стихают. И то же будет с тобою. Но только если ты и плакать будешь, как плакал когда-то, когда был ребенком». Странник обедает со своей приятельницей. Она адвокат из Форт Лодердейл. За соседним столиком очень пьяный и оттого возбужденный человек навязчиво пытается завязать с ними разговор. Потеряв, наконец, терпение, дама просит его утихомириться. «С какой стати?» – недоумевает он. «Я говорю о любви так, как ни один трезвый не скажет. Мне весело. Я пытаюсь общаться с незнакомыми. Что тут плохого? Что не так?» «Сейчас не время», – урезонивает его моя приятельница. «То есть вы хотите сказать, что для демонстрации счастья должно быть отведено особое время?» И после этой фразы пьяного приглашают пересесть за тот стол, куда он так стремился. Говорит наставник: «Мы должны заботиться о своем теле, оно есть храм Святого Духа, а потому заслуживает, чтобы его уважали и ублажали. Мы должны сполна использовать отведенное нам время, нужно бороться за исполнение своей мечты и собрать для этого все силы. Но не следует и забывать, что жизнь состоит из маленьких радостей. Они присутствуют в ней, чтобы стимулировать нас, помогать нашему поиску, давать нам мгновение передышки в наших ежедневных и повседневных битвах. И нет никакого греха в том, чтобы испытывать счастье. И ничего неправильного нет в том, чтобы порою приступать установленные нами правила, как питаться, как спать, как быть счастливым. И не вини себя, если порой потратишь сколько-то времени на всякий вздор. Эти маленькие удовольствия обладают огромным стимулирующим эффектом. Покуда наставник странствовал, распространяя Слово Божие, дом, где он жил со своими учениками, сгорел. «Он нам доверил его, а мы не сумели сберечь», — сетовал один из них. «И они немедля принялись восстанавливать все, что уцелело от пламени. Но тут вернулся наставник и увидел их работу. Ага», — обрадовался он, — «наши дела идут на лад, новый дом». Престыженный ученик рассказал ему тогда, как было дело. Дом, в котором все они жили, был разрушен огнем. «Не понимаю, о чем ты толкуешь», — ответил наставник. «Вижу людей, что, исполняясь веры в жизнь, начали новый ее этап. Те, кто потерял единственное свое достояние, находятся в лучшем положении, нежели все остальные, ибо с этой минуты они будут лишь приобретать». Пианист Артур Рубинштейн опаздывал на званый обед в одном из фешенебельных нью-йоркских ресторанов. Друзья уже начали было беспокоиться, как вдруг он, наконец, появился об руку с очаровательной блондинкой, которая была примерно втрое моложе знаменитого музыканта. Маэстро, известный тем, что он был человек весьма прижимистый, в этот день заказывал самые дорогие блюда, самые изысканные и редкие вина, и в конце обеда заплатил по счету с улыбкой. «Знаю», — сказал он своим сотрапезникам, — «знаю, что вы удивлены. Но дело в том, что сегодня я был у нотариуса и оформил свое завещание. Выделил значительную долю дочери, оставил немалую талику и прочим родственникам, щедро пожертвовал на благотворительность и вдруг осознал, себя самого-то я не включил в список наследников, все теперь принадлежит другим, и с этой минуты решил относиться к себе более великодушно, чем прежде». Говорит наставник: «Когда следуешь стезей своей мечты, исполняй свои обязательства перед нею. Не оставляй себе лазейки. Не отговаривайся тем, что это, мол, не вполне то, что ты хотел. Эта фраза несет внутри себя семя поражения. Иди своим путем. Даже если должен будешь сделать неверный шаг, даже если будешь знать, что смог бы сделать то, что делал лучше, если ты примешь свои возможности в настоящем, это, без сомнения, пригодится тебе в будущем. А вот если отвергать свои ограничения, ни почем не сумеешь избавиться от них. Будь отважен, двигаясь своим путем. Не бойся, что другие будут порицать тебя. И главное, сумей не впасть в столбняк и оцепенение, порицая себя сам. Господь пребудет с тобой в твоих бессонных ночах и осушит своей любовью твои непролитые слезы. Ибо Господь есть Господь отважных». Наставник как-то раз попросил своих учеников раздобыть еды. Они странствовали и питались впроголодь. Ученики разошлись и вернулись к вечеру. Каждый нес то, что подали ему добрые люди: подгнившие плоды, черствый хлеб, скисшее вино. Но один из них, как ни странно, раздобыл целый мешок спелых яблок. «Я сделал все возможное, чтобы накормить моего учителя и моих собратьев», — сказал он, отделяя каждого. «Где же ты раздобыл это?» — осведомился наставник. «Украл», — ответил ученик. «Люди давали мне только всякую дрянь, хоть и знали, что мы распространяем по свету Слово Божье». «Забери свои яблоки, уходи отсюда и никогда больше не возвращайся», — сказал тогда наставник. «Тот, кто ворует ради меня, когда-нибудь обворует и меня». Мы выходим в мир в поисках наших мечтаний и ради осуществления наших идей, и очень часто помещаем в недоступные места то, что должно быть совсем рядом, только руку протяни. А осознав свой промах, чувствуем, что теряем время, отыскивая вдали то, что лежит близко, и виним себя за неверный шаг, за поиски, не увенчавшиеся находкой, за причиненные самим себе разочарования. Наставник встретился со своим любимым учеником и спросил, как подвигается его духовное совершенствование. Тот ответил, что ему удается теперь посвящать Богу каждую минуту. «Что ж, тогда тебе остается лишь простить своих врагов», — сказал наставник. Ученик в глубоком изумлении обернулся к нему. «Зачем? Я не испытываю к ним гнева». «Как ты думаешь, гневается ли на тебя Господь?» «Конечно, нет». «Но, тем не менее, ты ведь просишь, Господи, прости». «Поступай точно так же и по отношению к своим врагам, даже если не чувствуешь к ним ненависти. Благоуханная влага прощения омывает сердце прощающего».